Но проблема в том, что я подчиняюсь все же лорду Тьеру, а он отдал приказ. Мне жаль, правда. Взметнулось адово пламя.